Вы, вероятно, опять слишком много думали. Сегодня вам придется отменить прогулку и оставаться целый день в комнате, предупредила меня монахиня, пришедшая мерить температуру, и даже не глядя на свой температурный график, я поняла, что температура у меня поднялась минимум на 5 делений. Если бы она поднялась всего деления на 2, монахиня сначала посоветовалась бы с доктором. Мою соседку утром увезли. Больные должны думать только о себе, до других вам не должно быть никакого дела. Но если смерть подошла так близко, то в следующий раз она сможет постучаться и в мою дверь, не так ли? Ну, тогда вам останется только полагаться на милость Божью, — ответила монахиня, пытаясь перевести все в шутку. Но тут же, словно опомнившись, положила руку мне на плечо и попыталась меня утешить. «Мадам, никогда не теряйте надежды, очень скоро вы вернетесь к своей малышке». Эта красивая монахиня оказалась достаточно проницательной и поняла, какое отчаяние овладевает моим сердцем всякий раз, когда, глядя на твои фотографии, я невольно думаю о том, что мне придется оставить себя одну в этом мире. И я постарался изобразить на лице улыбку. Однажды эта же монахиня, желая хоть чем-то подбодрить загрустившую госпожу Рене, сказала: «Француженки тоскуют по мужьям, а японки — по детям. Мужьям же они доверяют и потому спокойны. Вот и вы возьмите пример с мадам Миямуры и перестаньте сомневаться в своем муже». Неужели ее чистые, словно осколки синего неба глаза, выглядывающие из-под белого крылатого чепца, с такой легкостью читают в чужих сердцах? Госпожа Рене передала мне ее слова с возмущением, а я сказала, что испытываю к мужу даже нечто большее, чем доверие. Мое сердце преисполнено сочувствия и благодарности, а благодарна я ему за все, что он для меня сделал, за то, что он снисходителен к моим слабостям, за то, что прощает все мои ошибки. Госпожа Рене очень удивилась тогда, но я сказал ей правду. Даже если я не доживу до завтрашнего утра, я все равно благодарна судьбе за то, что подарила мне любовь. Нет, это слово вряд ли подходит, слишком уж оно красивое. За то, что она подарила мне счастье быть его женой. Вот только тебя мне жалко оставлять. Но, может быть, я опять проявляю излишнюю самонадеянность. Поскольку к обеду я не спустилась в столовую, мадам Рене пришла навестить меня после воздушных ванн. «Весенняя тоска, смеясь», — сказала она, и бегло взглянула на мой температурный график. «Нельзя лежать в постели только из-за того, что температура у вас немного подскочила. Взгляните, какой чудесный весенний дождь за окном! Да вставайте же!» И она насильно вытащила меня из постели и вывела на балкон. «Действительно!» Шел чудесный весенний дождик. Видите, в прошлом году после такого дождя снег быстро растаял, и настала весна. Попробуйте вздохнуть полной грудью, чувствуете, как пахнет весной. Да я и сама ощущала, что откуда-то уже повеяло теплом, хотя день был по-зимнему суровым. А я-то думала, что в здешних местах весна обычно бывает поздняя, сказала я, чувствуя, что в душе моей снова рождается надежда, и стала радостно слушать шум дождя, как будто это были шаги весны. На следующее утро мадам Рене, в последние дни явно пребывавшая в приподнятом настроении, пригласила меня на прогулку. Постучав в мою дверь, она тут же вошла и сказала: «Уж совсем весна, начал таять снег, поэтому надевайте боты, иначе не пройдешь». И, полностью игнорируя то обстоятельство, что у меня опять был небольшой жар, она вытащила меня на поляну, освещенную ярким солнцем. Если б не она, я бы не решилась покинуть свое ложе. Да, снежные дорожки, которые еще недавно были скованы льдом, превратились в хлюпающую снежную массу. От покрытых снегом пастбищ поднимался пар, повсюду темнели прогалины, на которых кое-где уже зазеленела первая молодая травка. Весеннее солнышко было таким заманчивым, что пациенты санатория все как один устремились в город, они весело шли по дорожкам, прикрываясь от солнца зонтиками, и щебетали, как воробьи. Ах, наверное, в Париже тоже рассеялись туманы, — думала я, — пора возвращаться. Весна, весна, вот и закончилась ужасная зима. Скоро домой, домой. Встречаясь, люди возбужденно приветствовали друг друга, а я восторженно смотрела на ярко-зеленую травку, которая так долго томилась под снегом, но сумела дождаться весны, и думала, что я тоже непременно выживу. И еще долго буду делить с тобой радость жизни. Ах, как легко стало у меня на душе! Весеннее настроение передалось и мне, и вместе с мадам Рене я весело направилась вниз, в город. Когда мы подходили к церкви, на дороге, ведущей из черного леса, показалась похоронная процессия во главе с черным катафалком, на котором стоял гроб. Наверняка хоронили кого-то из пациентов в санатории. Под яркими веселыми лучами весеннего солнца процессия казалась особенно суровой и внушительной. Остановившись, мы молча поклонились ей. И все же, почему ниточка жизни становится такой тонкой именно теперь, в пору таяния снега? Мы словно школьники, — засмеялась мадам Рене. Весна и для нас время выпускных экзаменов. Кто не занимался достаточно усердно зимой, тот наверняка провалится. Но мне ее слова не показались смешными. Эти ужасные микробы, из которых мне пришлось сюда приехать, словно набухающие ростки прорастают в наших организмах. И тот, кто недостаточно крепок телесно, не может бороться с ними и в конце концов сдается, предоставляя им убивать себя. Размышляя об этом, я шагала, увязая в тающем снегу, и чувствовала себя такой несчастной. Меня била дрожь, мне казалось, я вся горю. Я попыталась взять себя в руки, но так и не сумела отделаться от ощущений, что тень смерти легла и на меня. — Вы-то у нас отличница, — сказала мадам Рене, — и года еще не прошло, а вы уж заканчиваете курс в этом санатории. Я-то зимой снова приеду сюда уже в третий раз, все никак не удается попасть в число выпускников. Засмеявшись, она хлопнула меня по плечу. Но вот миг раздался заунывный колокольный звон. Похоже, госпожа Рене его не слышала, а я, тихо внимая ему, пошла по направлению к городу. Этот колокол звонит почти ежедневно. Но природа вокруг, словно каждый день открывая новую страницу, так стремительно преображается, что в конце концов и этот колокольный звон перестал казаться мне таким мрачным. Снег на пологом склоне позади санатория быстро растаял, из-под него возникли зеленые листики примул, и скоро все вокруг покрылось прелестными розовыми цветами. Мне кажется, я только теперь впервые узнала, как замечательно пахнет земля, какую радость доставляют мне ежедневные прогулки. По лугу, позвякивая бубенцами, бродят коровы и овцы, безжалостно поедая примулы. Сегодня я опять поднялась до скалы Ангела и увидела покрытые нарциссами склоны, сверкающие синевой озеро внизу. О, я едва не закричала от восторга. Не зря Швейцарию называют раем земным. Никакими словами не опишешь это роскошное пиршество природы. Внезапно мною овладел гнев. Как можно допускать, чтобы среди такой красоты люди страдали от неизлечимых болезней? Почему Бог так жесток? Я понимаю, думать так — величайшая дерзость с моей стороны. Но природа была слишком прекрасна, и мне невольно стало жаль себя. Любуясь весенним убранством гор, я подосадовала, что отказалась от предложения Мейямура приехать за мной. До безумия захотелось показать ему окутанную первой зеленью Швейцарию. Да, конечно, было бы куда приятнее и спокойнее уехать отсюда вместе с ним. Но его приезд в Швейцарию помешал бы его работе, а самое главное, ты, пусть и ненадолго, осталась бы одна с чужими людьми. Здесь... В этом горном санатории, вдалеке от родных, меня посетило что-то вроде озарения. Я вдруг поняла, что должна забыть о себе, о своих радостях и желаниях и думать только о твоем счастье и счастье Мейямур. Я еще не писала ничего тебе о том, как мучительно и сурово была моя борьба с болезнью. Как часто мне думалось, что умереть было бы гораздо приятнее и легче. Возможно, не будь тебя, я не выдержала бы существования полного унизительных запретов, пронизанного одиночеством. Я перенесла зиму только потому, что сознавала, для вашего счастья нужна еще и я. Может быть, придет день, я расскажу тебе о том, что мне пришлось пережить, и мы вдвоем посмеемся над твоей глупой матерью. Одна мысль об этом дне согревает мне душу. Если мне разрешат весной покинуть санаторий, это произойдет только потому, что вы с отцом постоянно были здесь со мной, поддерживали меня, а просить, чтобы за мной приехали, — роскошь, которую я не могу себе позволить. Сегодня утром одна из пациенток уехала домой во Францию. Ей первые разрешили вернуться к нормальной жизни, и все остальные, увидев в этом добрый знак, воспряли духом и пришли ее проводить. Я тоже вышла вместе со всеми, хотя и не была особенно близка с мадам Убер, стоя в толпе, которая приветствовала отъезжающую машину радостными криками, я, как ни странно, не могла удержаться от слез. Наконец пришел день нашего выпускного экзамена. Нас должны были в последний раз осмотреть и вынести решение, можно ли курс лечения в санатории считать законченным. Многие француженки говорили, что им абсолютно все равно, каков будет приговор врачей. Ничего необычного в этом осмотре нет. Все равно с наступлением сезона туманов придется снова вернуться сюда. А сейчас они просто получат рецепты, чтобы продолжать принимать лекарства в Париже. Но я очень волновалась. Хотя и была уверена, что получу разрешение уехать отсюда насовсем, ведь когда я приехала в санаторий в прошлом году, мне обещали, что к весне лечение будет закончено, да и чувствовала я себя значительно бодрее, ощущала необыкновенную легкость во всем теле. «Мадам собирается вернуться в Париж?» — глядя мне в лицо, спросил доктор Бонар, закончив осмотр. Ее внутренне сжалось. Неужели нельзя? Но тут же постаралась улыбнуться. Но, наверное, страх все же отразился у меня на лице, потому что доктор Бонар поспешно сказал, «Это вполне естественно, вы, должно быть, соскучились по дочке». Наверное, я все же не набрала проходного балла. Я вцепилась в подлокотники кресла, но тут же подумала, что японка никогда не должна терять самообладание. За время, проведенное здесь, я научилась подавлять собственные желания. Ответил я, наконец, и тогда доктор снова спросил, «Когда вы возвращаетесь в Японию?» «Когда я возвращаюсь в Японию?» Его ласковый голос словно разом перенес меня на мою далекую, забытую родину. Я растерялась и, не понимая смысла слов, только бессмысленно хлопала глазами. «Когда ваш муж планирует вернуться в Японию?» «Когда Мияямура планирует вернуться в Японию?» Мне никогда не приходило в голову спрашивать его об этом, но тут я вспомнила, что, когда, приехав однажды в Париж, позвонила ему из гостиницы, он сказал, что его работа близится к завершению, и мы в любой момент можем вернуться на родину, и я поспешно ответила, он заканчивает свою работу, да и ребенку уже почти полтора года, так что мы уедем очень скоро. Разумеется, мой ответ был продиктован еще и желанием как можно быстрее покинуть санаторий. «А как вы смотрите на то, чтобы полечиться у нас еще некоторое время? Я бы посоветовал вам побыть здесь до тех пор, пока срок вашего возвращения в Японию не будет окончательно определен. Если вы собирались остаться в Европе, вы могли бы зимой снова приехать сюда на лечение, но раз вы уезжаете в Японию, неплохо было бы набраться сил перед отъездом, ведь вам предстоит долгое путешествие на пароходе». Я рассеянно слушала доктора и видела перед собой большой раскрывающий лепестки цветок. Неужели я скоро снова буду в Японии? Поэтому, когда доктор спросил меня, согласна ли я остаться в санатории, я утвердительно закивала головой. Да, мол, конечно, конечно, согласна. Какое счастье вернуться в Японию всей семьей. Представляю, как обрадуются родители. Но главное, оказавшись в Японии, я снова смогу заняться самосовершенствованием. Я так хочу стать достойной женой для Мияямуры и обещала доктору Боннару задержаться в санатории еще на некоторое время. С тех пор мысль о возвращении в Японию полностью завладела мной. Каждый день кто-нибудь из пациентов уезжал домой. Некоторые говорили, что проживут дома только 2 месяца, май и июнь, а потом вернутся в санаторий. Май и июнь — самое здоровое время в Париже. Вот они и проведут эти 2 месяца дома, и, насытившись любовью близких, снова вернутся сюда. Мадам Рене осудила меня, узнав о том, что я решила остаться в санатории. «И вы говорите, что любите мужа, — сказала она, — и ребенка. Не могу не оценить вашу стойкость, но всему же есть предел». Я же завидовала каждому, кто уезжал, и чувствовала себя такой одинокой. Я так тосковала по тебе и твоему отцу. Но, говоря себе, так нужно, чтобы вернуться в Японию, я терпела, стиснув зубы, терпела из последних сил. Неужели эта француженка не могла понять меня, ведь казалось, что она испытывает ко мне теплые чувства? Ну, на вас я уж давно махнула рукой, но мне искренне жаль вашего мужа. Ведь любовь питается только совместными усилиями. Она зачахнет, если вы и дальше не будете видеться. Вы заботитесь только о своем здоровье и совершенно не дорожите любовью мужа. Может статься, что, выздоровев, вы обнаружите, что его любовь уже отдана кому-то другому. И что тогда? Такая жизнь хуже смерти. Казалось, она нарочно говорит мне все это, желая уколоть мое самолюбие. А как же японки, мужья которых уезжают в Европу одни? Ведь они покорно ждут их возвращения. В разлуке моя любовь к мужу становится только сильнее. Какая же это любовь, если она зачахнет от того лишь, что супруги некоторое время не видятся? Конечно, верно, что любовь строится совместными усилиями, но разве жизнь в разлуке не требует таких усилий? Но убеждать в этом мадам Рене у меня не было сил, поэтому, слушая ее, я молчала и только кусала губы. Очень скоро и она уехала в Париж, а я осталась совсем одна. На письмо, в котором я спрашивала, когда мы вернемся в Японию, Миямура ответил, что пока не может сказать ничего определенного, и просил меня не думать об этом. Он писал, что хотя его работа и близка к завершению, все время возникают новые аспекты, требующие дополнительных усилий, и, к тому же, в молодые годы вообще не мешает подольше пожить в Европе. Это открывает хорошие перспективы для будущего. Что же касается университета, то там готовы пойти ему навстречу и продлить срок стажировки, поэтому я могу лечиться совершенно спокойно. Я никогда не получала от Миямуры таких длинных писем. Обычно он изъяснялся чрезвычайно кратко. Я хорошо понимала, что его письмо продиктовано заботой обо мне, но вместе с тем у меня остался от него какой-то неприятный осадок. Во-первых, как это ни нелепо, из этого письма я впервые узнала о том, что срок его стажировки заканчивается. Конечно, он постарался продлить его исключительно ради меня. Все эти слова о работе, якобы требующей от него дополнительных усилий, явно подсказаны желанием успокоить меня. Я почувствовала себя виноватой. Меня стали терзать сомнения. Это из-за меня Миямура откладывает наше возвращение. Причем откладывает на неопределенное время. Конечно, я написала ему, что чувствует себя хорошо, что температура больше не поднимается, но ведь я не возвратилась на лето в Париж, хотя лечусь в санатории уже целый год. Он мог прийти в отчаяние, решив, что на самом деле мне так и не стало лучше. Только ради Миямуры и тебя я всю зиму боролась с болезнью. И что же получается? Мои усилия напрасны? В следующем письме была твоя фотография. Ты в ботиночках, держа за руку мадемуазель Рено, прогуливаешься по саду, но лицо у тебя заплаканное, по щекам текут слезы. Я понимала, что эту фотографию прислали мне из добрых побуждений, желая показать, какой ты бываешь, когда плачешь, но стоило мне увидеть твое заплаканное личико, как жалость к тебе словно воспламенила всю кровь в моем теле, и я окончательно потеряла покой. Я вернусь и обниму тебя. Пусть Миямура своими глазами увидит, какой я стала здоровой и сильной, и мы уедем в Японию, пока моих сил достаточно для морского путешествия. Желание немедленно отвезти тебя в Японию, где ты будешь в безопасности, пронзило меня словно стрелой. Я готова была уехать сегодня же и потребовала встречи с доктором Боннаром. Доктор был очень удивлен, но сказал: «Вам приходится срочно возвращаться в Японию, а я полагал, что вы задержитесь еще на полгода. А вы, значит, решили уехать. Меня волнует, как вы перенесете 40-дневное морское путешествие. После того, как вы вернетесь в Японию, постарайтесь хотя бы года два жить подальше от моря». «Скорее всего, он не разрешил бы мне уехать, если бы я не обманула его, сказав, что мы должны немедленно возвращаться в Японию. Доктор дал мне последние советы, и, слушая его ласковый голос, я почувствовала, что поступила очень дурно, и глаза мои увлажнились. В Японии я сразу же выздоровею, ведь я смогу есть свою любимую японскую еду, дышать родным воздухом, ходить по земле, которая меня взрастила». Я попыталась улыбнуться, но долго сдерживаемое волнение наконец прорвалось наружу, и я разрыдалась. Я рыдала, не испытывая никакого стыда перед доктором, не боясь, что меня услышат. Мне было так горько, так жаль себя. Доктор молчал, но я чувствовала на себе его внимательный взгляд и, в конце концов, вытерев слезы, спросила: «Скажите, если я буду жить вместе с ребенком, он не заразится?» Доктор, словно не в силах скрыть волнение, только отрицательно покачал головой. Когда же я пошла прочь, улыбаясь, добавил: «Только не целуйте ее. Не беспокойтесь, у нас в Японии это не принято». Я тоже попыталась улыбнуться, но тут доктор энергично приблизился ко мне и крепко сжал мою руку. «В своих пациентах, — сказал он, — я всегда вижу мучеников, жертвующих жизнью ради победы над одной из самых ужасных болезней человечества. Для того, чтобы победить, нужна решимость бороться с болезнью, не на жизнь, а на смерть. Вот взять хотя бы меня. Я, конечно, не пациент, но ведь и я вынужден оставаться здесь, в горах, ибо посвятил этой борьбе всю жизнь. Думаю, что только в терпении можно обрести счастье. Впрочем, восточным людям это можно не объяснять. Желаю вам здоровья и благополучного возвращения на родину». Я, забыв пожать ему на прощание руку, только смотрела на его короткую белую бороду, затем неожиданно для себя самой прижалась лбом к его теплой руке. Выйдя от доктора, я немедленно отправилась в контору. Я попросила к завтрашнему утру подготовить мне счет и заказать билеты на международный поезд до Парижа. Стоял прекрасный вечер. Поднявшись к себе, я увидела, что через распахнутое окно в комнату врываются лучи заходящего солнца, окрашивая белые стены и белую кровать нежно-розовым цветом. Я вышла на балкончик, где в течение года каждый день в одиночестве принимала воздушные ванны. Было ясно. Внизу вдалеке виднелось озеро, за ним на фоне темно-синего неба белели Савойские горы, и нежно-розовым блеском сверкала вершина Монблан. Горы Швейцарии. Я никогда не увижу вас больше. Я долго смотрела на них, надеясь запечатлеть их в своем сердце. Господи! Я не знаю, полезно ли мне ехать в Париж или нет, но место матери рядом с ее ребенком. Может быть, я и умру, но я не в силах больше жить в разлуке с своей девочкой. Уж лучше умереть в Париже, ведь, оставаясь здесь, я все равно что мертва для нее. Прошу тебя только об одном: не призывай меня раньше, чем я вернусь в Японию вместе с моим ребенком.